Глава 3. Коктейль-секс на пляже успокаивал неистовое возмущение в пламенной груди. Мой дорогой официант его кому-то старательно нес, а я его перехватила, позаимствовав напиток. Что поделать? Стресс. Только почти забыла о неприятном попугае, как полилась медленная музыка, и все парочки ринулись на танцпол. Сделала глоток, наблюдая за танцующими, но тут вид закрыл кругленький мужчина. Он нервно тряс головой, вытворяя руками круговые движения. Понты или с психушки сбежал и ищет родственные души. Боковым зрением уловила второго мужика. Он зашел мне за спину, что пыталась контролировать себя в полубоком, чтобы среагировать при нападении. Но я ведь не легендарный Брюс Ли, мастер боевых искусств. Моя сильная сторона – это стрельба, потом уже бег. А единоборство уже на третьем месте, на четверочку с минусом. Да и я столько лет не занималась. Бабуль после смерти матери запретил заниматься ударными единоборствами, только стрелять из лука. Но, походу, придется вспоминать. Тем более передо мной не спортсмен, а любители. Первый так с пузом, что уже не вызывает опасения, а второй вот шкафчик под вопросом. Что случилось? Культурно поинтересовался у них. Может, ошиблись? Вставай, коза, пойдешь с нами. Пораженно щелкнул ресницами, с треском принимая поступающую информацию. «Пожалуй, я себе слишком строго сказала. Моя четверочка с минусом для них будет как 5 с плюсом. У меня есть хорошие навыки и отменная реакция, чтобы одному зарядить по зубам, а второму стулом по голове. Что противится судьбе, когда провоцируют желающие? И я всегда могу сбежать. Бегаю я лучше, чем дерусь». Загрустила, начиная злиться. Вышла в свет. Я ведь так об этом мечтала, надеялась, думала нормально по-человечески отдохнуть, как все живые люди. Ну нет же. Вставай, Лена, дерись, ручки марай, платье рви. Ироды. У меня платье такое шикарное. И плевать, что дорогое, важно другое. Я его с бабулей покупала в последний год ее жизни. И вообще, я же девочка. Вся такая красивая, нежная, утонченная, элегантная. Да какого черта мне мешают отдыхать в этот единственный день свободы? Разве не понятно, что я вот пришла культурно отдохнуть? Прищурилась, оценивая будущие последствия. Драка, потом охрана прибежит и нас выгонит. Их в больницу, меня в полицию. Ужас. Все так удручающе, чтобы у Лени даже продолжать конфликт. Может, дать им шанс, как и своему платью? Не рассчитано оно на схватку. Вот никак. Улыбнулась и мило предупредила. «Мальчики, успокойтесь, или я сейчас охрану вызову?» «А нам посрать! Нам не отказывают самки!» «Но кто бы сомневался в ответе макаки?» «Как понимаю, я буду первой?» — любезно выдала. «Ты нам побежишь, как собачка!» «Кстати, о собачках. Послезавтра познакомлюсь с овчарками Бизона, у которого буду работать. Устроилась в ЧОП кинологом. Альфа и Зевс, так звали моих немцев. С нетерпением хотела познакомиться. Что привязались? Других дел нет. То, что ты Павлику понравилась, коза. Последний не сказал, а выплюнул со слюнями. Это не про попугая? А мне Павлик совсем не понравился. Поспешила их оповестить. Заткнись и пошли, сказал он и потянулся ко мне. Поставил руки на уровне плеч на стол. И резко дернул его за руку на себя, лицом тыча его в столешницу, случайно разливая свой коктейль. Хорошо, что почти выпила. Нужно еще заказать. Чуть позже. И тут почувствовала захват на моих плечах. Только собралась провернуть прием, как вдруг услышала. «Отошел от нее». «Ого, это кто?» И голос знакомый. Вдруг увидела промелькнувшую огромную тень, а потом крик. Мой обидчик сзади кричал, что порадовало. Бабушка учила радоваться малому. Так что я была, ох, как счастлива. Скинула чудо со своего стола и обернулась, удивленно рассматривая медведя. Это я так о том мужике, с которым столкнулась на улице. Откинув мальчика шкафчика, гигант принялся за толстячка, уже успевшего поднять свои косточки с пола после нашего приветствия за столом. Потом медведь еще добавил ему несколько раз кулаком в живот и грудь, что оценил по достоинству, отмечая навыки хорошего бойца, и отшвырнул ко второму, когда наконец явилась охрана. Кстати, привел их попугай вместе с другими пацанчиками. Но защитники клуба, приметив главного богатыря, попросили всех убраться, обещая вызвать полицию. Их, но не нас. В общем, через 5 минут неприятной компании в клубе не было, как и разбитого стакана, о котором позаботился мой чудесный официант, записав новый заказ. Я заказала виски со льдом спасителю, который спас мое платье. Попросила закуски к бутылке. И, естественно, себе коктейль, секс на пляже. Раз не дали спокойно насладиться, собиралась исправить. Медведь сел напротив и с улыбкой спросил. «Ты как?» Окинула внимательно свой наряд и честно ответила. «Мы отлично». «Мы?» – спросил он, подняв бровь. «Я и мое платье». Спаситель повел челюстью, что-то обдумывая, а потом окинул себя внимательным взглядом и будничным тоном заметил. «И мы. Нормально». Засмеялась, понимая, что у косолапого доброго Мишки есть чувство юмора. «Это замечательно». «А еще... мне ужасно захотелось с ним познакомиться поближе». Тут подбежал парень и принес заказ. Бутылку виски с колой, ведро со льдом, коктейль и огромную тарелку с морепродуктами в виде легких закусок. «Тебе немного, принцесса?» «Нормально», – заигрывающе ответил и показал на бутылку. «Это для тебя». «Я не планировал пить», – дерзко заявил он, слегка улыбаясь. Чуть наклонилась к нему и смело, почти касаясь его губ, заявила. «А я планировала и хочу с тобой». Мужчина не двигался, лишь жадно сканировал глазами, останавливаясь на губах. Моментально по телу прошла дрожь от этого взгляда. Удивительно, но я реагировала, что было со мной впервые. Сглотнула и поспешно вернулась на свой стул, стараясь понять свои ощущения. Что не так? Почему именно он? Если уж быть откровенной, я всегда ждала своего спокойного, доброго и отзывчивого мужчину. Я планировала, что он будет дополнять меня. Наш союз как одно целое. Инь и янь. Но чего-то меня не в ту степь понесло. Вот он, алкоголь. Медведь усмехнулся, будто что-то решил для себя, и довольно выдал. «Тогда будем знакомы. Я Михаил». «Принцесса», – с улыбкой ответила, не желая раскрывать свою личность. «Это общение, отдых и мужчина всего на один зажигательный вечер. И больше ничего. Так зачем сдавать карты?» «Не рассчитываешь дальше со мной контактировать?» Лениво произнес собеседник, открывая бутылку виски и вливая в стакан приличную порцию. Схватила щипцами лед и бросила в его стакан 3 куска. Первоначально решила проигнорировать, но потом поняла, что с таким мужчиной подобное не прокатит. Нужно красиво уйти от щепетильной темы. «А мне понравилось твое ласковое прозвище, а то все Золушка да Золушка. Принцесса больше подходит моей творческой натуре». «Золушка?» – уточнил он. «Совершенно точно». «Ты меня заинтриговала. И чем же занимается Золушка?» «Да так, ничем особенным, что и все Золушки в сказках». «Ты домохозяйка?» «Ага, только все висят на моей шее, а не я на их. А помимо домохозяйства в огромной усадьбе, у меня еще есть работа, так как по условиям завещания я обязана трудиться, чтобы не быть ленивой и не потерять в будущем состояние. Если будет чем управлять и что потерять. Вовсю транжирили мои деньги, придумывая тупые важные мероприятия или расходы, связанные со мной». «Ну, что-то в этом роде». «Не смахиваешь ты на домохозяйку». «Ну, ты меня еще с ведром не видела и с тряпками, натирающую до блеска лестницу. Я уже не говорю про свои способности на кухне». «Угостишь?» «Навряд ли. Мы будем заняты». Нагло ответила, давая понять, что я сегодня в кухне уж точно не намерена торчать. У меня намечались очень странные планы. Михаил засмеялся и поднял стакан со словами. «Тогда за встречу». «За долгожданную встречу». Поддержал, отпивая коктейль, четко понимая, что этот мужчина будет не только моим чудесным спасителем, но и первым мужчиной. Почему нет? Он идеально подходил. А то до 30 лет так и буду бегать в девках, как дура. «Хорошо танцуешь?» Уточнила я, как только полилась медленная композиция. «Не так хорошо, как ты можешь подумать». «Планируешь оттоптать мне ноги?» «Признаться, я могу». «Тогда...» Выпила коктейль, не желая оставлять, пока я отлучусь на танцпол. И поднялась. Я пошла на танцпол. «Не скучай, Михаил». Сказала и царственной походкой направилась по проходу. Дразнила, что не скрывала. «Если не пойдет, значит, я ошиблась, и он не заинтересован во мне». Не успела выйти на середину танцевальной площадки, как ко мне приблизился парень. Зеленый еще, но по глазам и походке уже опытный и прыткий. Очевидно, окучивает девочек постарше. «Можно пригласить?» Спросил и протянул ко мне свои руки. «Девушка занята», услышала голос Михаила, моментально реагируя на прикосновение, тотчас оказываясь в мощном захвате. Он прижал к себе, не оставляя пространства между нами. Передумал, мило поинтересовалась. Он усмехнулся и сильнее прижал, начиная кружить в танце, на ухо шепча. «Ты сама меня выбрала, так что теперь не сбежишь, Золушка». «Сегодня я не собиралась, если только завтра, как и положено в сказках», прошептала, с удовольствием наблюдая, как он наклоняется и целует в губы. Уверенно, страстно, зажигая во мне огонь. Эта любовная игра мне нравилась. Улыбнулась и ответила, действуя уже на инстинктах, совершенно не стесняя своих желаний. Только когда уже трудно стало дышать, поняла, что все закончилось. Поправил волосы и с трудом выдавил у себя слова. «Я в дамскую комнату». Видела по глазам, что Михаил не хочет отпускать, но все же убрал свои руки. Чуть не рухнул на пол без его поддержки, но удержалась на ногах. Кое-как дошла, тут же с грохотом закрывая дверь и прижимаясь к ледяной поверхности. Закрыла глаза и покачала головой. «Вот это поцелуй! И что будет, если продолжить?» Только одна мысль вызывала сумасшедшее сердцебиение. Потратила в туалете примерно 10 минут, но зато полностью пришла в себя. Теперь я могла дальше с ним общаться. По дороге я встретила официанта, который удачно нес мне чек с переносным терминалом, оплатила и перевела обещанные чаевые ему на карту. Услышав много добрых комплиментов от счастливого парня, помахала ему ручкой и поспешила к столику. Мой спаситель определенно скучал, нервно стуча костяшками пальцев по столешнице. Увидев меня, он рукой провел по подбородку и как-то с рычанием произнес: «А я решил, что ты удрала. Через 3 минуты собирался бы тебя искать». «Еще не 12 ночи, так что не стоит беспокоиться». Весело заметила, увидела новую порцию коктейля. «Я заказал тебе коктейль. Сок джунглей», — объяснил Михаил. «Я не помню такого в списке». «Его и нет. В его основе алкоголь, сок и кусочки сезонных фруктов. Если все ингредиенты подобраны правильно, то алкоголь в напитке не чувствуется. Единственное, что станет заметным, это произведенный им эффект спустя некоторое время». Села на стул и взяла коктейль, делая глоток. Очень вкусный, необычный. И действительно, алкоголь совершенно не чувствовала. «Решил меня споить?» «Не хотелось бы тебя тащить домой на себе», — серьезно выдал он. «Не справишься?» «Справлюсь, но хотел бы, чтобы при этом ты была трезвая». Улыбнулась и вдруг понимая, что не хочу тут торчать. Время не стоит на месте, и родственнички под утро забьют тревогу. «Предлагаю сбежать отсюда», — предложила, стараясь держаться уверенно. «Ох, ведь это не должна быть моя реплика. Ну что поделать? Я ограничена во времени. Можно проявить инициативу?» Михаил хищно ухмыльнулся и выдал: «Уверена, там людей не будет, и мне сдерживаться больше не придется. Я приведу тебя в свою темную берлогу и не отпущу». Как это прозвучало? Я даже забыла, как дышать. Черт! Тут же промелькнула мысль, что такой мужчина мне не по зубам. Но я не стала прислушиваться к этим нелепым предположениям. Уж как-нибудь. Уверена. Мужчина хищно оскалился, а потом поднялся и подал руку, за которую ухватилась, как тонущая за спасательный круг. Михаил довольно подмигнул и повел к выходу. Двигались мы быстро, будто спешили на пожар. Михаил достал брелок и нажал на кнопку. Где-то в тишине отозвался звук сигнализации. «Ты же пил!» Возмутилась я, не понимая, почему не может вызвать такси. Тут ведь парковка, машину точно не украдут. Да и понятно, что охранники клуба его друзья. Чего переживать? «Тебе показалось. Я только тост сказал и поставил бокал». «Надо же, а я и не заметила. Какой, однако, хитрый медведь мне попался». «Какой же ты?» «И какой?» — спросил он, указав на черный внедорожник. «Как раз машинка для такого гиганта, как он». «Трезвый?» — буркнул и сел на переднее сиденье, пристегиваясь, вдруг задумываясь о том, правильно ли я делаю. Пиликающий звук не оставил меня равнодушной. Сразу же проверил смартфон. Оказывается, сообщение от Артура. «Я сказал, что ты у меня в гостях. Твоя мачеха рвет и мечет. Но мой дед ее успокоил. Как только нагуляешься, скинь адрес, чтобы приехать за тобой». Улыбнулась, радуясь, что мне повезло с адвокатом, и ответила. «И где ты был раньше, мой защитник? Отлично, спасибо». Отправила, еще некоторое время смотрел на экран смартфона, как вдруг услышал напряженный голос водителя. «Жених?» Посмотрела на него и мило ответила. «Думаешь, тогда бы я была с тобой в машине?» «Ревность, обида, измена и, конечно, глупость. Всякое случается», – деловито выдал мужчина. «Ничего подобного. Не согласилась с ним. Я знаю, что хочу. Только жаль, что времени у меня совсем нет». «Тогда мне стоит закрыть дверь в своей берлоге, чтобы не сбежала. Хотя можно еще часы разбить». «Ты случайно не маньяк?» – весело спросил у него. «Совершенно нет. Признаюсь, впервые везу к себе девушку». «Почему?» «Боюсь, что передумаешь. Мы почти приехали». Честно заявил он и свернул на повороте, проезжая к воротам, которые тут же открылись. «Надо же, у него элитный дом с охраной». Стоило выйти, и я вдруг начала переживать. «А если пожалею потом?» Мужчина приблизился и некоторое время вглядывался в мое лицо, будто что-то читал в нем. Вдруг взял за руку, а в следующую секунду я взлетела в воздухе. «Ты чего?» – воскликнул, опасаясь, что он меня сейчас уронит. «У нас идет ремонт крыльца. Боюсь, ты свалишься без моей помощи», – будничным тоном заявил Миша, двигаясь к дому, крепко прижимая меня к своей груди. «Да с какой стати? Я уже почти трезвая», – осуждающе заявила, но обняла мужчину за шею, внимательно рассматривая. «Почему нет, раз такая возможность представилась?» Он же двигался, то и дело посматривая на меня. Услышав шаги позади нас, я спряталась у него на груди. И даже когда поехали в лифте, не отстранилась, так как с нами кто-то еще ехал. Отмечая, как трясется его грудь, понимая, что мужчина с трудом сдерживается от смеха, треснула кулаком по ней и пробурчала. «Не смей!» Тут раздался писк кабины, и мы вышли. В следующую секунду Михаил громко рассмеялся, а я уже перестала прятаться и возмущенно сказала. «Что? Ну что?» «Теперь соседи будут считать, что я тебя украл. Они раньше только подозревали, теперь точно будут басни рассказывать». С этим заявлением он поставил меня на ноги. «И что смешного?» «Придется действительно тебя похитить. Будешь у меня домохозяйкой». «Ага, мне еще дополнительной работы не хватало». Заметив, как сверкают его глаза, поняла, что он шутит. Такой веселый, оказывается, косолапый Мишка попался мне. Мила улыбнулась и тихо заметила. «Тогда я дам повод и сбегу». Улыбка сошла с его лица. Михаил перехватил мою руку, сжав в мертвой хватке, и повел за собой, быстро открывая дверь своей квартиры.